Глава 38. Джей Вурхис возглавлял службу безопасности в казино «Паладин». Он отвечал за сохранность доходов, а заодно ради пущей эффективности и за взимание податей. Он знал свое дело. Гудини счетной комнаты, благодаря которому монеты и банкноты поразительным образом исчезали из сейфов. А потом за него взялось ФБР, и он не выдержал. Убежал в Мексику, где федералы не могли его достать. И ладно бы, но чикагцам вовсе не улыбалась перспектива его экстрадиции, так что они решили раз и навсегда избавиться от Гудини. Вурхис много чего знал и мог выдать Кармины, Донни Гарта, всех. Чтобы бизнес не рухнул, как карточный домик, Вурхиса надо было найти и отправить к праотцам. Некоторые думают, будто исчезнуть очень просто. Ничего подобного. Это трудно, утомительно и чертовски дорого. Деньги утекают сквозь пальцы, когда путешествуешь, а уж если постоянно переезжаешь с места на место, да еще заметаешь следы, то они буквально улетучиваются. К тому же предпочтительнее пользоваться наличными, но рано или поздно в кармане ничего не остается, и приходится прибегнуть к пластиковой карточке. Если к исчезновению с радара не подготовиться с максимальной тщательностью, то сделать это довольно трудно, а Джей Вурхис не подготовился. Он просто сбежал в приступе паники. Рано или поздно он сообразит, что федералы готовы предложить ему неплохую сделку, и, устав скрываться, явится к ним с повинной. Фрэнку предстояло отыскать его, пока этого не случилось. «Мы можем дать тебе в помощь команду», — сказал Кармина Антонуччи, — «и все, что попросишь». «Не надо команды», — отказался Фрэнк. Не хватало еще банды олухов, наступающих друг другу на пятки, да и лишние свидетели ни к чему, и это было правильно, так как федералы прижали всех 5 годами позже. Нет, помощники ему не требовались, а вот деньги на расходы не помешали бы, причем наличные, потому что он тоже не хотел оставлять следов. Побегать пришлось изрядно. Фрэнк следовал за Вурхисом из Мехико в Гвадалахару, оттуда в Масатлан, потом на Косумель, затем в Пуэрто-Вальярту, после чего через весь полуостров Баха до Кабо. Между охотником и его добычей всегда возникает связь. Ребята обычно отрицают это, как дурацкую выдумку, размышлял Фрэнк, но всем известно, что это правда. Когда долго идешь за человеком по пятам, то хорошо узнаешь его, ведь ты живешь его жизнью, отставая всего на один шаг, и человек превращается в личность. Ты стараешься влезть в его шкуру, учишься думать, как он, и если это удается, в каком-то смысле становишься им». А он по той же причине становится тобой. Если инстинкт его не подводит, он чует охотника. И пока он бежит, старается перехитрить тебя, предугадать твои ходы и как-то им противостоять. Он тоже узнает тебя все лучше. В силу обстоятельств вы проходите один путь, посещаете одни и те же места, едите одинаковую еду, видите одно и то же, обретаете схожий опыт. У вас накапливается много общего. Между вами возникает связь. Фрэнк на 3 дня опоздал в Мехико. Он поговорил с таксистом, который отвез Вурхиса в аэропорт, подкупил служащего, который регистрировал Вурхиса на рейс в Гвадалахару. Он даже вроде бы мельком увидел там Вурхиса перед кафедральным собором. «Собрался молиться?» — удивился Фрэнк. «Наверное, купил глиняную статуэтку Милагра». Примечание: Милагра — чудо от испанского. Фигурки самых разных форм, которые мексиканцы используют в качестве вативных приношений. Конец примечания. У уличного торговца и оставил ее на алтаре с денежным пожертвованием и мольбой о чуде. В отель он опоздал на 1 ночь, и там узнал, что Вурхис поехал на железнодорожный вокзал. Вот тут-то ему бы и затеряться, однако он воспользовался карточкой American Express, чтобы расплатиться за отель в Масатлане. Фрэнк приехал в курортный город и просто пошел вдоль пляжа, расспрашивая всех и каждого, не видел ли кто нужного ему человека и вовсю соря деньгами. Он не рассчитывал на успех, но и не скрывал своего присутствия в городе. Он хотел, чтобы Вурхис прознал о нем. Баб называл это «пугать птичку». Как бы хорошо птица не пряталась в кустах, стоит ей увидеть охотника, и она торопится улететь. Вот тут ей и приходит конец. Вурхис сбежал на Косумель. Фрэнк помчался за ним. Вурхис без конца менял заштатные отели. Однажды Фрэнк опоздал всего на час и собственными глазами видел его в Кабо, в дешевом отеле на берегу океана. Вурхис пил пиво, а перед ним стояла тарелка с креветками. Он выглядел исхудавшим и изможденным. Брюки висели на нем складками, стянутые ремнем. Вурхис тоже видел его, наверняка видел. Теперь Фрэнк думает, что тогда он все и понял. У бедняги был испуганный взгляд загнанного в угол человека. Он знал. Расплатился и ушел. Фрэнк последовал за ним, однако, не найдя удобного места, позволил Вурхису сесть в автобус и уехать. Он знал, что Вурхису осталось недолго. В каждом следующем городе, где он появлялся, отели становились немного дешевле, а еда немного скуднее. Начинал он с самолетов, потом арендовал автомобили и ездил в поездах, а теперь довольствовался плохоньким сельским автобусом. Фрэнк проверил маршрут, автобус следовал по единственной дороге вдоль восточного побережья Бахи. Теперь Вурхис не метался. Он мчался по прямой. Он загнал себя в ловушку. С одной стороны океан, с другой стороны пустыня. И ему ничего не оставалось, как бежать из одной рыбацкой деревушки в другую. Фрэнк наслаждался путешествием, если только слово «наслаждаться» уместно, когда охотишься на человека, чтобы его убить. Как бы то ни было, он с удовольствием отдыхал в автобусе, читал, любовался пустыней за окном или поразительной синей водой Калифорнийского залива. Ему нравилось играть с ехавшими в автобусе детишками, и один раз уставшая мамаша даже доверила ему подержать на руках малыша. Он упивался безжалостным солнцем и ничуть не страдал от адской жары. Это были счастливые деньки, гонка за Джеем Вурхисом по Бахе, и Фрэнк даже жалел, что его путешествие подходит к концу. Вурхис залег на дно в деревушке Санта-Росалия, где отыскал для себя рыбачью хижину на скалистом берегу. «С этого надо ему было начинать», — подумал тогда Фрэнк. «Поехать в захолустный городишко и заручиться поддержкой местного начальника полиции. Конечно, мы бы его перекупили, однако мне потребовалось бы больше времени. Возможно, я бы и вовсе его не нашел. Но все вышло не так». Фрэнк провел день в деревенском баре, где опустошил пару кружек пива за разгадыванием кроссвордов в английском журнале, вероятно, забытым кем-то из туристов. Закат был долгий, сумерки не спешили опускаться на восточное побережье. Когда же море наконец потемнело, Фрэнк отправился на берег, крытый пальмовыми листьями лачуги, снятый Вурхисом на последние деньги. Он сидел у крыльца в грубо сколоченном кресле, курил сигарету и смотрел на море. «Я ждал тебя», — сказал он, увидев Фрэнка. Фрэнк кивнул. «Ты ведь тот самый парень, правильно?» — спросил Вурхис, и у него едва заметно дрогнул голос. «Это тебя послали ко мне?» «Да». Вурхис кивнул. Он выглядел скорее уставшим, чем испуганным, лицо его выражало смирение, почти облегчение, а отнюдь не панический страх, которого ожидал Фрэнк. «Да», — вспоминает Фрэнк, — «так оно и было. Или это нежное розовое мерцание воды в сумерках смягчило его черты?» Не исключено, что этот предсмертный покой почудился Фрэнку в тающем вечернем свете. Вурхис докурил сигарету, достал начатую пачку из кармана выцветшей джинсовой рубашки и стал закуривать новую. У него дрожали руки, Фрэнк наклонился и помог ему. Вурхис поблагодарил его кивком головы. Сделав пару затяжек, он сказал: «Я боюсь пуля. Мне жутко представлять, как она размозжит мне голову». «Ты ничего не почувствуешь. Просто ужас, голова взрывается». «Так обычно не бывает», — солгал Фрэнк. «Пора», — сказал он себе, — «сделай это сейчас, и он не успеет даже понять, что случилось». Вурхис чуть не плакал. Фрэнк видел, как у него увлажняются глаза, как он кусает губы и старается взять себя в руки. Но слезы все равно прорвались и потекли по щекам, а потом Вурхис перестал бороться с собой, голова у него поникла, плечи затряслись в такт рыданиям. Фрэнк стоял и смотрел, понимая, что нарушает одну из главных заповедей Бапа. «Не позволяй им произносить последнее слово, не позволяй молиться», — учил его Баб. «Ты не надзиратель и не священник, делай свое дело и уходи». Да, Баб этой сцены не одобрил бы. Успокоившись, Вурхис поднял глаза и сказал: «Извини». Фрэнк покачал головой. «Врач в Гвадалахаре выписал мне рецепт на успокоительное». Об этом Фрэнк знал, пара сотен долларов развязала врачу язык. Вот вам и клятва Гиппократа. «У меня еще много таблеток, то есть мне хватит». Фрэнк задумался на несколько секунд. «Я останусь с тобой». «Да, пожалуйста». Вурхис встал, и Фрэнк последовал за ним в хижину. Покопавшись в саквояже, который прежде был ручной кладью Вурхиса, а теперь вместилищем всех его земных богатств, он вытащил пузырек валиума и на треть опорожненную бутылку водки. После этого оба вышли наружу. Фрэнк сел на песок. Вурхис опять устроился в кресле, вытряхнул половину таблеток, проглотил их, запил водкой, подождал пару минут, повторил процедуру. Еще минуту спустя принял все оставшиеся таблетки и стал мелкими глотками пить водку, безотрывно глядя на океан. «Правда красиво?» — еле ворочая языком спросил он. «Красиво». Мгновением позже он откинулся назад, потом подался вперед и сполз на камни. Фрэнк поднял его и усадил в кресло. Затем пошел в деревню, отыскал работающий телефон и позвонил Донни Гарту сообщить, что угроза ликвидирована. Приехав домой, Фрэнк обнаружил, что Петти сменила замки. Усталый, злой, расстроенный, он вышиб ногой входную дверь. В 2 часа ночи позвал знакомого слесаря и попросил врезать новые замки. Потом поднялся наверх и залез в душ. Он сидел под горячими струями и плакал. На другой вечер он поехал к Гарту, сам не зная зачем. Фрэнк припарковался на противоположной стороне улицы и очень долго сидел в машине. У Гарта была вечеринка. Фрэнк наблюдал, как дорогие лимузины с шоферами сворачивают на подъездную аллею, как из них выходят нарядные люди и шествуют к дверям. Это походило на благотворительный прием, на котором собираются пожертвования. Мужчины в смокингах, женщины в вечерних платьях с высокими прическами, с выставленными на показ длинными шеями в сверкающих ожерельях из драгоценных камней. «Сколько нужно смертей?» — спрашивал себя Фрэнк, «чтобы красивые люди могли оставаться красивыми». Вечный вопрос. Венецианское окно было открыто, и из него струился мягкий золотистый свет. Фрэнк видел, как Гарт порхает между гостями, изображая приветливую бабочку, отпуская шутки, блистая остроумием. Наверное, у него всего лишь разыгралось воображение, но Фрэнку казалось, что он слышит смех элегантных женщин и позвякивание бесценного хрусталя. «Застрелить его не составило бы труда», — думал Фрэнк, — «даже если бы окно было закрыто. Стоило всего-навсего взять что-нибудь потяжелее, например, снайперскую винтовку. Укрепить ее на окошке автомобиля, нажать на крючок и вдребезги разнести голову вундеркинда Донни, чтобы мозги брызгами разлетелись на всех его очаровательных гостей». Фрэнк еще подумал, вот это и впрямь был бы акт благотворительности. Кучу народу бы выручил. Если бы он только знал. Но он не знал. Тогда он думал, вот было бы забавно войти в дом, этак неторопливо подвалить к Донни на глазах у изысканной публики и сказать: «Донни, опять ты выкрутился. Я убил для тебя Джея Вурхиса, отправил его вслед за Марти Бьенкофьоре. Интересно, как отреагировали бы высокопоставленные гости». Наверное, никак. Пропустили бы его слова мимо ушей. Поэтому он просто в машине и смотрел, как развлекаются сливки общества Сан-Диего. Наутро из светской хроники в Union Tribune Фрэнк узнал, что Донни Гард собрал почти миллион долларов для нового музея изящных искусств. В эту страницу он завернул рыбу. Когда стало известно, что бывший шеф службы безопасности Паладина умер в Мексике от передозировки, все решили, что Фрэнки машина заставила его принять таблетки. Фрэнк не опровергал эту гипотезу. «Суть как ни крути одна», — думал он. «Ничего не меняется от того, что не держишь в руке пистолет, даешь человеку выбор, и он сам решает, как ему уйти. Может быть, за это скостят пару веков в чистилище, но скорее просто предоставят в аду местечко поудобнее. Уж там-то нам с Донни Гартом веселиться вместе». Разумеется, впоследствии Гард протрепался. Федералы допросили его, и он многих сдал. Фрэнк ждал вызова, но напрасно. Лишь через несколько лет он понял, почему Донни Гарта оставили в живых.